Глава 24. Кольцо. Кажется, последние несколько часов Леона только и делала, что испытывала потрясение одно за другим, потому что творилось такое, что в голове просто не укладывалось. Совсем недавно она приняла самое трудное в своей жизни решение. С помощью кольца отправила Алекса в столицу. Дар перестал действовать. Марк и Габриэль избавились от нелепой влюбленности. Все говорило о том, что и на Алекса чары больше не должны влиять. Леона пыталась ему помочь. Не могла она поступить иначе. Некогда было думать о собственных страданиях. Бал ведь уже на носу, и дракон не может явиться туда без истинной, без своей пары. Но Алекс, этот недогадливый, самоуверенный Алекс, зачем-то взял и вернулся в логово разбойников. Сначала, когда послышались выстрелы, Леона подумала: за Габриэлем. А потом, стоя посреди подвала с ножом у горла, она лишь взглянула на вошедшего Алекса и сразу поняла – за ней. Ни атамана, ни смерти она не боялась. Боялась только, как бы дракон не наделал глупостей, как бы не попался на какую-нибудь уловку подлеца, как бы не пошел на поводу. Алекс, в отличие от Марка и Габриэля, явно не избавился от влюбленности. Тогда у Леоны не было времени задать себе вопрос «почему?». А вот теперь не было желания. Ведь теперь желания захлестывали с головой, но совсем другие. Леона целовала его. Она ни о чем не думала. Она помешалась, правда? Алекс целовал ее яростно, неудержимо. Прижимал к себе, пробегал ладонями по спине и плечам, умудрялся быстро снимать с нее одежду. В душе полыхал огонь, и Леона сгорала в этом огне. Сомнения, возможные сожаления, переживания. Потом. Все потом. Алекс помог ей стянуть сорочку, последнее, что оставалось из одежды. За сорочку зацепился тонкий шнур, на котором Леона носила флакончик с магической краской. Алекс повертел флакончик в руках и отбросил в сторону. «Бесполезная штука», — сказал он. «Совсем на меня не действовала». А в следующий миг принялся целовать ее запястья, ладони. Такая нежная ласка. Еще одно признание в любви. Только без слов. Леону чуть-чуть лихорадило от ощущений. «Надо стереть рисунки», — шептал он. «Они напоминают, каким я был идиотом. Как запрещал себе любить». Знаки стерлись уже, ничего не заметно, удивилась Леона. Мне это заметно, Алекс вздохнул. Он продолжал дразнить ее прикосновениями и стирать поцелуями незаметные ей самой следы на запястье. А от запястья поднимался все выше. Леона почувствовала, что задыхается, когда горячие губы прижались к ее груди. Она понимала и одновременно не понимала, что происходит. Что с ней происходит? От удивительной ласки, от этих новых ощущений хотелось стонать и кричать. Она упала на спину, на душистое сено, на небрежно брошенное одеяло, обнаженное, полностью открытое перед ним. В его зрачках танцевали огненные сполохи. «Боишься?» — хрипло спросил Алекс. Опираясь на руки, склонился над ней. «Если только чуть-чуть», — призналась Леона. «Моя единственная, любимая», — пробормотал он, покрывая ее лицо поцелуями. «Кьори ми! О, Кьори!» Алекс заговорил на драконьем языке. «Неосознанно, кажется. Не бойся. Не бойся ничего. Я поделюсь с тобой ши. Дракон делится ши со своей единственной, чтобы не было больно в первый раз». Леона вроде бы слышала, что в первый раз девушкам больно. Но ей, как и обещал Алекс, было не больно совсем. Мужские руки, такие сильные всегда, сейчас нежно ее ласкали, сладко и бережно изучали. А губы целовали и околдовывали, касались везде. Везде, где можно. И даже там, где, наверное, нельзя. Она по-прежнему задыхалась. Всхлипывала и задыхалась. Хотела большего. Хотела кричать и готова была просить о большем. «Не отдам тебя никому», — шептал он ей на ухо. «Я всегда, всю жизнь буду любить тебя. — повторял он снова и снова. А потом, наконец, «Кьёри!» — выдохнул Алекс. Все-таки она вскрикнула, совершенно потрясенная. А он сполошился и замер. «Больно? Скажи, больно? Мне надо остановиться?» «О, Алекс!» — простонала и добавила, чуть запнувшись. «Нет, нет, ты! Продолжай!» Ее дракон сверкнул глазами, наклонился, сладко поцеловал губы и продолжил. «Я нашел тебя», — думал Алекс. «Пресвятые духи, я и правда тебя нашел». Леона была рядом. Она отдыхала теперь, устроив голову у него на груди. Алекс прижимал к себе сокровище, не способный и на секунду выпустить ее из объятий. «Я люблю тебя», — думал он. «Ты даже не представляешь, как я тебя люблю». Наконец-то он выяснил. Никакая драконица ему и даром не нужна. 10 лет потратил, разыскивая ту самую, а его великой любовью, его единственной, оказалась человечка. Недавно он и мысли не допускал подобной, но если все-таки допускал, приходил в ужас. Чего боялся? Что осудит общество? Отец проклянет? Вот кретин. Смешно вспомнить. Бояться надо было, что потеряет свое сокровище. Только это страшно. А ведь он действительно полагал, что порвет с Леоной, когда они доберутся до столицы. Невероятный, просто сказочный придурок. Если бы сейчас сама старуха-фея заявила: «Нет, это не любовь, это лишь моя искусная магия», Алекс рассмеялся бы ей в лицо. «Магия, магия». Да неважно уже. Неважно после их с Леоной близости. После безумного запредельного удовольствия, в сравнении с которым все, что было раньше, поблекло. Неважно с той самой минуты, когда пришло осознание: «Не смогу без нее». «Устала, Кьёри?» – спросил он, целуя свое сокровище в рыжую макушку. «Нет». Леона подняла голову и посмотрела на него с любопытством. «А ты устал?» Алек усмехнулся в ответ. Он бы уже залюбил ее до полного изнеможения, если б не волновался, что такая нагрузка для первого опыта как-то чересчур. Алекс знал, что ей не было больно в процессе, потому что делил с ней Ши. И знал, что ей понравился итог. Почувствовал, когда они разделили и одно на двоих удовольствие. Но все-таки Леона устала, хоть и не захотела признаться ему. Она ведь не драконица, а уязвимая человечка. Хрупкое рыжее солнышко, которое он будет обожать и оберегать всю жизнь. Он, конечно, подождет со следующим разом, до первой брачной ночи. Брачная ночь у них скоро совсем. «Отдохни еще, любовь моя», — сказал Алекс. «Расцветет, и полетим в столицу. А там будет много суеты и беготни». «Беготни?» — удивилась Леона. «Хочешь сказать, не так-то просто найти высшую фею?» «Фею?» — в свою очередь удивился он. «Зачем нам высшая фея? Кулон Габриэля один отнесет немаленький, а у нас есть важные дела. Во-первых, платье тебе потребуется. Вряд ли ты когда-нибудь мечтала, что будешь выходить замуж в мужской одежде. Да и вообще, надо все организовать. Выбрать храм, договориться с преподобным. Но к вечеру мы должны успеть». Леона охнула, выпуталась из его объятий и села. Взгляд у нее был такой ошарашенный. Алекс с трудом удержался, чтобы не захохотать. «Да, я помню, что обещал не давить на тебя, но я передумал». Он тоже сел и сгреб ее в охапку. «Завтра. Хотя на самом деле уже сегодня. Мы поженимся». Он поцеловал ее в лоб. «Не могу я ждать. Ужасно боюсь, что явится какой-нибудь сердцеед и попробует похитить мое сокровище». Следующий поцелуй был уже в губы. Леона сразу ответила, и в сердце Алекса зазвенели праздничные колокольчики. «Моя девочка, моя». Он опустил ее на спину и улегся рядом. Снова прижал к себе. «Скоро лететь в столицу, а пока есть время на простые радости, объятия и поцелуи». «Ты ведь дракон», — сказала она. Это прозвучало излишне серьезно. «Ну да», — согласился Алекс. «А я человечка», — добавила она. «Ты не можешь на мне? Так не принято. Иначе родители проклянут. а на детях и даже на правнуках будет пятно позора. А над тобой будут смеяться. Ты изгоем станешь и... Хватит! Хватит! — воскликнул он. И для большей убедительности прервал этот поток красноречия новым поцелуем. А сам лихорадочно обдумывал положение. Леон ведь припомнила и повторила его собственные, когда-то по глупости сказанные слова. Ну и дурак же был. Поцелуй прервался, но Алекс к тому времени уже все придумал. Он стянул с мизинца кольцо и взял Леону за руку. «Другого у меня нет. Я не подготовился, и мне стыдно», – вздохнул он. «Но ведь магическое колечко не самый плохой вариант». Он надел его на палец Леоне. «Задаешься вопросом, что я делаю?» «Прошу твои руки, солнышко. Как полагается», – Алекс улыбнулся. «Элеонора, Леона, самая прекрасная девушка Латерлеста, я безумно тебя люблю. Выйдешь за меня замуж? Обещаю быть примерным мужем и отцом, обожать тебя и будущих детей, беречь и заботиться, а если вдруг возникнет нужда, защищать ценой собственной жизни». «Алекс, да пойми, наконец!» – воскликнула Леона. «Шш!» – он приложил указательный палец к ее губам. «Все сомнения прочь. После того чуда, что было между нами, кажется, говорить нет уже поздно?» Она засмущалась, а щеки явно порозовели. Алекс снова обнял ее. «С тобой я стану самым счастливым мужчиной на свете», – добавил он. «А без тебя? Не смогу я без тебя. Просто не смогу. И если ты не желаешь смерти одного крылатого кретина, который так долго был не в состоянии разобраться в своих чувствах, а сейчас раскаивается и рвет на себе волосы, я не спрашиваю, любишь ты меня или нет. Но я, понимаешь, я люблю», – тихо ответила Леона. Алекс просиял улыбкой, когда Леона сказала ему о своей любви. А потом обнял так крепко, что она едва не задохнулась в драконьих объятиях. «Ты ни о чем не пожалеешь», – повторял он, покрывая ее лицо поцелуями. «Даже на секунду не пожалеешь, что согласилась выйти за меня». Они по-прежнему лежали на душистом сене лицом друг к другу, обнимались и смотрели друг другу в глаза. Леона подмерзла, ночь была прохладной. Алекс тут же заметил, что она дрожит. Закутала второе одеяло почти как в кокон и теперь прижимал к себе. Прямо сейчас, в эти самые минуты, Леона чувствовала себя счастливой. Ей повезло, что можно насладиться этим счастьем напоследок. «Мы уедем с тобой, — объяснял Алекс, — в одну из дальних человеческих провинций, например, в Гросса, где не будет дракона. Ты знаешь, там говорят красиво, долины и водопады. Я подам вас отставку со службы. Денег хватит, чтобы купить участок земли и построить дом. А еще мы купим помещение для цветочного магазина. У тебя будет целый сад цветов и работники, чтобы за этим садом ухаживать. Ты ведь хотела заниматься цветами, я помню». Леона потянулась и нежно поцеловала его в щеку. «Колючий, давно не брился. Любимый, самый любимый мужчина на земле. Родители разорвут с тобой отношения?» – дрогнувшим голосом спросила она. «Неважно», – тут же ответил он. «У них есть Габриэль. Будет кому продолжить род Феррена». Леона вздохнула. «Ох, Алекс, подашь в отставку. А потом что?» – проговорила она. «Ты же не стал бы сидеть и ничего не делать. Ты бы с ума сошел от такой жизни». «Ну, может, я построю кузницу и буду деревенским кузнецом», – он улыбнулся. «Сил Гуне точно хватит». «Да-да, остроумно», – фыркнула Леона. «Или начну учить детишек верховой езде и как обращаться с оружием. В богатых домах часто нанимают людей для своих детишек. Вполне можно этим зарабатывать». Леона нахмурилась. «Ты станешь наниматься в услужение к богатым торговцам? Ты дракон?» Алекс пожал плечами. «Учитель – достойное занятие. Разве нет? Да и не важно, в конце концов, чем я буду заниматься в Гроссе. Важно, что я смогу прокормить нашу семью. Тебе не придется думать о деньгах. Обещаю». Он снова привлек ее к себе, и следующие минут пять Они вместе наслаждались прикосновениями и поцелуями. Потом Алекс объявил, что до рассвета еще час по меньшей мере, и что Леона все-таки устала, и что ей надо подремать. Ведь когда рассветет, они полетят в столицу. Впереди такой насыщенный день, свадьба и связанные с ней хлопоты, а вечером еще бал в королевском дворце, на который нельзя не явиться. Но теперь ему есть с кем пойти на проклятый бал. Леона не стала спорить, закрыла глаза и притворилась, что спит. Алекс продолжал обнимать ее, и она по-прежнему наслаждалась этими объятиями. А сама думала, думала, думала, что теперь делать? В плену у разбойников, когда выяснилось, что ее дар больше не влияет ни на Марка, ни на Габриэля, Леона решила, что он не влияет и на Алекса. Вот почему, несмотря на сердечную боль, она отправила его в столицу, чтобы, наконец, занялся поиском жены, которая ему так нужна. Однако Алекс вернулся, рисковал жизнью ради нее в который раз, а глаза его светились любовью. И на Леону снизошло озарение. Чары-то никуда не исчезли. Но теперь они обманывают одного Алекса, одного только Алекса. Она не могла понять, почему, но потом вспомнила. Когда ты признаешь свой выбор и ответишь любовью на любовь, твоя власть над остальными исчезнет, а с тем, кого ты полюбишь, тебя ждет долгая и счастливая жизнь. Вот оно, ключевое условие старой феи. Леона долго не желала признаваться даже себе самой, что влюбилась в Алекса, пока, наконец, не прокричала это Марку в лицо. «Я люблю Алекса и всегда буду любить Алекса. Даже через 50 лет я буду его любить. Даже через 100 лет». Именно тогда Марк излечился от глупой влюбленности. И Габриэль излечился. Зато Алекса Леона связала в тот момент неразрывными путами. Раньше он все-таки сопротивлялся магии. Иногда более успешно. Иногда менее, но сопротивлялся. Она сломила его сопротивление, застегнула на нем ошейник и посадила на цепь. А он только радуется. Да, теперь Алекс обещает Леоне счастливое будущее. Собирается жениться, обожать до последнего вздоха. Да, ее сердце выпрыгивает из груди и поет от счастья. Да. Ей бы хотелось больше всего на свете, чтобы они были вместе, чтобы любили друг друга, чтобы Алекс ее любил по-настоящему, как она его. А с тем, кого ты полюбишь, тебя ждет долгая и счастливая жизнь. Вот только это все не настоящее. Если она согласится, Алекс так никогда и не поймет, что его чувства – обман. По-своему он будет счастлив, и она, разумеется, будет с ним безумно счастлива. Долгая и счастливая жизнь. Все будет в порядке, кроме ее совести. Можно ли поступить так с тем, кого любишь? Леона была благодарна судьбе за этот сеновал, за волшебную ночь, за то чудесное, что у них с Алексом было. Раньше она и не думала, что близость так чудесна. Она сохранит все в памяти, каждый поцелуй, каждое прикосновение, каждый их общий стон, каждый вздох. Кроме воспоминаний, сохранить-то больше нечего, потому что своего любимого Леоне придется отпустить. Потому что, если не отпустит, превратит его жизнь в кошмар. Алекс порвется с родителями, потеряет наследство, потеряет уважение семьи и друзей, всего драконьего общества. Станет работать на богатых лавочников в человеческих провинциях. Разве это подобает дракону? А где-то неизвестная драконица так и не дождется своего возлюбленного. И в сердце Алекса некому будет разбудить огонь. Пресвятые духи, нет. Нет, никогда. Нельзя допустить, чтобы Алексу было из-за нее плохо. Леона нащупала зачарованное кольцо на среднем пальце. Надо решиться. Просто-напросто решиться. «Не спишь?» – пробормотал Алекс и обнял ее чуть крепче. «Только что проснулась», – соврала Леона. «Тогда в Латарис лететь?» «Рассвело. Готова, да. Она и в самом деле была готова. Когда решилась, почувствовала странное облегчение. Алекс просто еще не знает, что она попадет в столицу раньше него. Алекс улыбнулся, поцеловал ее в щеку и встал. Обнаженный, прекрасный. Леона, конечно, залюбовалась. Да, это напоследок. Нет, никто не может ей запретить. Даже его будущая жена, его истинная. Все-таки это было тяжело думать о девушке, которую Леона не знала, но которая рано или поздно станет женой Алекса. Именно потому, что это было тяжело, Леона приказала себе не думать. Вот так. Решение принято. И больше не думать ни о чем. Алекс надел штаны. Леона тоже спрыгнула со стога и принялась торопливо одеваться. Свободного места на полу было мало совсем, так что Алекс отступил к двери, чтобы не мешать, прислонясь к косяку. Он смотрел, как Леона натягивает сначала сорочку, потом остальное, и будто заново раздевал ее глазами. И она не смущалась, а ликовала. Взгляд дракона говорил о его желании и любви. Да, любовь угаснет, ведь высшая фея уничтожит тот глупый, обманчивый дар. Но как Алекс смотрел на нее, Леона не забудет. Еще одно драгоценное воспоминание в ее копилку. «Прости», – прошептала она, застегнув последнюю пуговицу. «За что же, Кьёри?» – удивился Алекс. Сверкнул белозубой улыбках, а в глазах любовь и нежность. Целое море нежности. Он еще не понял ничего. Леона тоже смотрела на Алекса, не отводила взгляда. И вот так, не отводя взгляда, она нащупала на правой руке на среднем пальце колечко, подарок Рослика. И по-прежнему, не отводя взгляда, быстро сняла это колечко. А потом быстро, очень быстро надела его на мизинец и повернула по часовой стрелке, камни вниз. Алекс побледнел. «Леона, прости, пожалуйста, прости, но тебе нужна истинная пара, чтобы успеть с ней сегодня на бал к королю. Леона, ты моя пара!» Он бросился вперед, обнял ее, прижал к себе так крепко, что не вырвешься. «Глупенькая, разве я тебя отпущу?» «Все равно не удержишь», — всхлипнула она. «Мне теперь только назвать адрес, и я буду в... Я полечу за тобой. Пока летишь, я найду фею и избавлюсь от дара. Не делай этого, не делай! Прости!» Леона закрыла глаза. Поколебавшись меньше секунды, тихо выдохнула. «Лотарис!»